Однако понемногу молчание стало подавлять его все больше и больше. Доктор Ботвинг размышлял над тем, почему же этот завтрак кажется ему куда мрачнее других завтраков, съеденных в таком же молчании прежде. Может быть, причина была в отсутствии газет, которыми закрываются, как ширмы от соседа, или в жуткой тишине пустого мира за окном, или на него подействовали происшествия минувшей ночи, сознание того, что за этой дверью в нескольких ярдах от них лежит труп. Каков бы ни был ответ, ему было бы любопытно узнать, действительно ли сэр Джулиус так поглощен едой, как это кажется, или же он сознает напряженность момента. В конце концов, Джулиус сам ответил ему на этот вопрос. В тот момент, когда доктору Батвингу начинало казаться, что сэр Джулиус так и не произнесет ни слова, он, начав мазать маслом тост, вдруг остановился, сурово посмотрел на своего соседа, откашлялся и сказал тоном обвинения: «Доктор Батвинг, вы иностранец». «Вынужден это признать», — ответил историк с полной серьезностью. «Естественно, что вы не вполне знакомы с нашими обычаями, нашим обиходом, нашим образом жизни». «Совершенно верно. И впрямь, хоть я и прожил в этой стране уже несколько лет и даже осмелился написать о ней одну или две книги, я до сих пор поражаюсь своей неосведомленности в тех трех областях, которые вы назвали. Я предполагаю, что это три совершенно разные вещи», — добавил он. «Знания у меня такие смутные, что сам я счел бы эти слова синонимами». Джулиус нахмурился. Этот упрямый чужестранец чересчур умничал. «Не в этом суть», — сказал он сурово. «Я хочу объяснить вам вот что. Несчастное событие, свидетелями которого мы были минувшей ночью, ни в коей мере не типично для нашего английского образа жизни. Собственно говоря, его можно назвать всецело неанглийским. Мне особенно тягостно осознавать, что в такой момент здесь присутствовал иностранец. Ни за что на свете я не хотел бы, чтобы вы вообразили, будто это постыдное событие является чем-то обычным. Это случай из ряда вон выходящий». «И в самом деле так», — пробормотал доктор Батвинг. «Даже погода и та, как уверяет Брикс, совершенно небывалая». «Я говорю не о погоде, сэр», — буркнул сэр Джулиус. «Прошу простить. Мое замечание было недопустимо легкомысленным. Позвольте мне сразу сказать, что я вполне ценю ваше беспокойство на мой счет. Смею вас уверить, что я хорошо вас понимаю. То, чему я, к несчастью, был свидетелем прошлой ночью, никак нельзя считать нормальным для английской семьи, в особенности, он слегка поклонился, в момент, когда страна осчастливлена таким прогрессивным правительством. Не понимаю, какое отношение к этому имеет правительство, членом которого я имею честь состоять», — проворчал Джулиус. «Именно это я и имел в виду. В странах, находящихся в менее благоприятных условиях, дело такого рода могло бы носить политический привкус. Даже иметь политические отклики. Но, пожалуй, я зря заговорил об этом. Ваше собственное положение, сэр Джулиус, конечно, будет до известной степени затронуто смертью наследника вашего кузена». Сэр Джулиус несколько покраснел. «Я предпочитаю не касаться этой темы», — сказал он. «Разумеется. Хотя, конечно, к несчастью, тема такого рода неизбежно рано или поздно вызовет пересуды. Я только хотел сказать, что с чисто экономической точки зрения, если я осмелюсь гипотетически приписать вам эгоизм, вы можете считать не совсем неудачным то, что в числе свидетелей этой трагедии находился неизвестный чужестранец». К этому времени сэр Джулиус явно начал сожалеть, что он отважился за завтраком вступить в беседу с доктором Ботвингом. «Дай ему только заговорить, и его уже не остановишь. К тому же он говорил как подписанному, а не как живой человек. Положительно, в такое время суток это невыносимо. Но не только стиль его речи вызывал негодование. Сам предмет ее становился для сэра Джулиуса определенно неприятным». «Не понимаю, о чем вы говорите», — пробормотал он сухо, показывая своим тоном, что беседе должен быть положен конец. Но доктор Ботвинг явно не понял намека. «Не понимаете?» — сказал он. «Извините, что я не сумел выразиться достаточно ясно. Вероятно, благодаря вашей британской порядочности вам не пришло сразу в голову то, о чем подумал я. Видите ли, он поправил очки привычным жестом лектора, отчего комната стала сразу чем-то напоминать аудиторию.